Его не взволновала цифра перегиба, пусть даже, возможно, завышенная. Эти жестокие потери, которые он решительно санкционирует. Да, война жестока, положение отчаянное, но в резолюциях Сталина нет и намека на необходимость обратиться к сознанию, чести, мужеству, патриотическим чувствам, национальной гордости людей. Он, как всегда, верит только в силу и насилие. Одна из самых крупных трагедий Великой Отечественной войны приближалась. 8 августа 1941 года Сталин вновь говорил с Кирпоносом. «Бровары. У аппарата генерал-полковник Кирпонос. Москва. У аппарата Сталин. Сталин. До нас дошли сведения, что фронт решил с легким сердцем сдать Киев врагу, якобы ввиду недостатка частей, способных отстоять Киев. Верно ли это?» Кирпонос. «Здравствуйте, товарищ Сталин. Вам доложили неверно. Мною и военным советом фронта принимаются все меры к тому, чтобы Киев ни в коем случае не сдавать. Все наши мысли и стремления, как мои, так и военного совета, направлены к тому, чтобы Киев противнику не отдать. Сталин, очень хорошо. Крепко жму вашу руку, желаю успеха. Все». Юго-Западный фронт держался изо всех сил. О героизме защитников Киева много написано. Они делали все, что могли. Но никогда, видимо, мы не сможем передать чувства и мысли защитников столицы Украины, в которых отражались патриотизм подавляющего большинства советских людей и горестное недоумение от длинной цепи поражений, приведших агрессора на берега Днепра. Полынную горечь неудач ощущал весь советский народ. 15 сентября 1-я и 2-я танковые группы немцев замкнули кольцо в районе Лохвицы, окружив основные силы Юго-Западного фронта. В кольце оказались 5-я, 26-я, 37-я армии и частично части 21-й и 28-й армии. За четверо суток до того, как роковая петля затянула десятки обескровленных частей и соединений, состоялся последний разговор Сталина с Кирпоносом. Прилуки. «Здравствуйте. У аппарата Кирпонос, Бурмистенко, Тупиков. Москва. Здравствуйте. Здесь Сталин, Шапошников, Тимошенко. Ваше предложение об отводе войск за рубеж известной вам реки, река Псел, примечание автора, мне кажется опасным. Если обратиться к недавнему прошлому, то вы вспомните, что при отводе войск из района Бердичев и Новоград-Волынский у вас был более серьезный рубеж, река Днепр, и, несмотря на это, при отходе потеряли две армии, а противник переправился на восточный берег Днепра. Выход следующий. Первое. Немедленно перегруппировать силы, хотя бы за счет Киевского укрепленного района и других войск, и повести отчаянные атаки на Конотопскую группу противника во взаимодействии с Еременко. Второе. Немедленно организовать оборонительный рубеж на реке Псел или где-либо по этой линии, выставив большую артиллерийскую группу фронтом на север и на запад и отведя 5-6 дивизий за этот рубеж. Третье. Только после исполнения этих двух пунктов, то есть после создания кулака против Конотопской группы противника и после создания оборонительного рубежа на реке Псел, словом, после всего этого, начать эвакуацию Киева. Киева не оставлять и мостов не взрывать без разрешения Ставки. Все. До свидания. Кирпонос. Указания ваши ясны. Все. До свидания. Герой Советского Союза, генерал-полковник Кирпонос, мог бы уже сказать «прощайте». Жить ему осталось совсем немного. Больше личных указаний верховного главнокомандующего, совсем не учитывающего реальной ситуации, он не получит. Пока окружение еще не было плотным, имелась возможность вырваться из смертельной петли. Военный совет фронта еще раз обратился к Сталину с этой просьбой. Телеграмма номер 15788 от 17 сентября в 5 часов утра. И вновь Сталин не разрешил прорыв Германии.